Артур откинул маленький крючок, и шарик распался на две половины, открыв на каждой из них миниатюрную фотографию. На одной был 7-летний Артур, на другой — Лили. «Какое высшее образование ты собираешься получить?» — спросила директриса. «Я хочу стать архитектором. Ты не поедешь в Кармел, чтобы посмотреть дом?» «Нет, пока нет, еще не скоро». «Почему?» «Она знает, почему, это секрет». Директриса встала, Артур тоже. Когда они подошли к дверям кабинета, она обняла его и крепко прижала к себе. Вложила в руку Артура конверт. «Это от нее», — прошептала она ему на ухо. «Для тебя. Она попросила меня передать его тебе именно в этот момент». Миссис Теннерт распахнула тяжелые створки дверей, Артур вышел и, не оборачиваясь, зашагал по коридору, сжимая в одной руке тяжелую связку ключей, а в другой — письмо. Глава 11. Машина преодолевала последние минуты длинной ночи. Фары высвечивали оранжевые и белые полосы, которые поочередно отмечали то поворот, вырубленный в скалах, то прямую линию в обрамлении болота и пустынного пляжа. Лорен задремала, полосы, сосредоточившись на дороге, молча вел машину, поглощенные мыслями. Артур воспользовался затишьем и незаметно вытащил из кармана письмо, которое положил туда, когда доставал из секретера связку ключей. Он распечатал конверт, и оттуда вырвался запах, неся с собой воспоминания. Сочетание двух эссенций, которые мать смешивала в большом флаконе желтого хрусталя с серебряной матовой крышкой. Аромат, исходящий от бумаги, высвободил воспоминания о Лили. Артур вытащил письмо из конверта и осторожно развернул его. «Мой большой Артур, если ты читаешь эти строки, значит, ты принял решение и едешь в Кармел. Мне так любопытно узнать, сколько тебе сейчас лет. В руках у тебя ключи от дома, где мы вместе провели столько прекрасных лет. Я знала, что ты не поедешь туда сразу, а будешь ждать, пока почувствуешь себя готовым разбудить дом. Скоро ты войдешь в дверь, звук которой мне так хорошо знаком. Пройдешь по комнатам, наполненным ностальгией, откроешь ставни, впуская солнечный свет, которого мне будет так не хватать. Ты должен зайти в розарий. За столько времени розы, конечно, стали дикими. Ты войдешь в мой кабинет. В шкафу ты найдешь черный чемоданчик, открой его, если хочешь. Там лежат тетради. На их страницах я писала тебе каждый день. Жизнь лежит перед тобой, ты единственный ее хозяин. Будь достоин всего, что я любила. Я люблю тебя, и на небе я берегу тебя. Твоя мама Лили». Когда они приехали, заря уже занималась. Небо превращалось в бледно-розовый шелк, струящийся длинными волнистыми лентами, которые, казалось, иногда касались горизонта. Артур показывал дорогу. Прошли годы, однако он узнавал каждый километр, каждую ограду. Все, что бы они ни проезжали, напоминало о детстве. Он сделал знак рукой, когда следовало съехать с автострады. За очередным поворотом уже угадывался край имения. Пол следовал его указаниям. Они выехали на грунтовую дорогу, размытую зимними дождями и высушенную летней жарой, и, наконец, оказались перед зеленым портиком из кованого железа. «Приехали», — сказал Артур. «Ключи у тебя есть?» «Я открою ворота, подъезжай к дому и подожди меня». «Я хочу спуститься к дому пешком», — сказал Артур. «Она пойдет с тобой или останется в машине?» «Спроси у нее сам». «Нет уж, обойдусь». «Побудь один, сейчас так будет лучше», — обратилась Лорен к Артуру. Тот улыбнулся и сказал Полу. «Она остается с тобой, везунчик». Оставшись в одиночестве, Артур огляделся. Широкие полосы красноватой земли, засаженные серебряными соснами, секвоями, гранатовыми деревьями и цератониями, плавно спускались к самому океану. Земля была усеяна порыжевшими на солнце иголками. Он ступил на маленькую каменную лестницу, идущую вдоль дороги. На полпути он скорее угадал, чем увидел остатки розария справа. Сад был заброшен, множество сливающихся запахов вызывали хоровод воспоминаний.